Глава 20. Не хотел я заниматься сексом по пьяни, но выбора она мне не оставила. Признаюсь, я планировал с ней переспать еще с того момента, как поставил ее на место. Но желания кувыркаться с девчулями без сознания у меня, как правило, не бывает. Однако сейчас сознание к ней вернулось, и это сложно не заметить. Судя по всему, приличная часть алкоголя вышла, а холодный душ развеял туман в голове. Ловкости, с которой она на меня лезла, позавидовал бы даже Салтыков со своей прокачанной базовой магией. В лунном свете, льющемся из балконных окон, я разглядел очертания ее тела. Настасья была полностью обнажена, и стоит заметить, куда более привлекательно, чем может показаться на первый взгляд. Свободная мешковатая одежда скрывала тренированное подтянутое тело и прекрасную фигуру. Я схватил ее за бедра и крепко сжал упругую женскую плоть. По спине пробежали мурашки. Давненько же я не был с женщиной. Как ни крути, а подпитывать нужно не только магический движок. Мощным рывком я схватил ее и перевернул так, что она оказалась подо мной. От нее пахло мужским гелем для душа. Другого у меня в ванной быть не могло. Она тяжело дышала и смотрела на меня, как загнанная лань, которая хочет, чтобы ее сожрали. Лань-самоубийца. Интересное описание возбужденной девушки. Вся ее кожа была покрыта россыпью веснушек. Рыжие. Они везде рыжие. Дальше я действовал на чистых инстинктах. Час пролетел как минута в пылу первобытного огня. Распущенные рыжие волосы Настасьи действительно горели как огонь, когда я хватался за них и доставал горящие пряди, окуная их в лунный свет. Когда мы закончили, ночь уже отступала, придавая смену раннему утру. «Я думала, что ты девственник», — сонно пробормотала она в мое плечо. «Сочту за комплимент», — усмехнулся я. «Что, я тебя переубедил?» «Еще бы, спрашиваешь еще», — ответила она. «Я боюсь, что завтра Беркутов даст нам задание, а я ходить не смогу». «Сможешь, сможешь. И погорячее были ночки». «Да иди ты». Сусликова пнула меня коленкой под одеялом. «Не забывай, что спишь со старшим по рангу». «Ха-ха!» — вспрыснул я. «Сама-то себя слышишь? Старшая по рангу нашлась. Сама ведь знаешь, что не права». «Да знаю я, знаю», — вздохнула она. «До твоего появления я даже жалела, что сунулась в клан. Понимаешь, о чем я?» «Не потому что...» «Я понимаю, о чем ты», — перебил ее я, пока она не начала оправдываться. «Тянуть бремя власти нелегко. Хоть ты и простой солдат, под тобой в подчиненных 3 мужика. Володькой-то просто управлять, Гавриловым уже труднее. А мной невозможно». «Тем лучше. Я даже надеюсь, что ты сместишь меня с 4-го ранга. Правда. Мне осточертело за кого-то отвечать. Я не виновата, что моя магия настолько сильная, что на 1-м ранге меня никак не оставить». «Погоди-ка», — прервал ее я. «А я до сих пор твою магию ни разу и не увидел. Чего умеешь?» «Ха», — Сусликова ухмыльнулась. «В каждой девушке должна быть загадка, Саш». «Хреновая загадка. Если во время боя мне нужно будет на ходу готовить стратегию, незнание твоих сил может...» «Да, да, я поняла, не занудничай». «Ты меня перебила», — твердо сказал я. Сусликова замолчала. Похоже, я ее напугал. И правильно сделал, в общем-то. «Извини», — тихо произнесла она. «Незнание твоих сил помешает мне в нужный момент подготовить правильный план боя», — закончил я свою мысль. «Поэтому лучше тебе рассказать или даже показать мне, что умеешь. Но не сегодня, завтра». «Сегодня ты уже достаточно показала». «Достаточно? Счесть это за комплимент?» — спросила она, чуть привстав. Одеяло сползло с ее обнаженных грудей. Осознав, что мой взгляд прикован к ним, а напряжение в паху возрастает вновь, я ответил. «Знаешь, а может и недостаточно». После бурной ночи мы с Сусликовой продрыхли до второй половины дня. К моему удивлению, кошмары меня больше не беспокоили. Интересно, это секс так повлиял на магический движок? Если да, то этим вопросом стоит заняться со всей серьезностью. Главное, чтобы убитые не подглядывали из магического движка. А с другой стороны, пусть подглядывают. Завидно будет. Нужно познакомиться с кем-то еще. В клане женщин я больше не видел, но тем оно и лучше. Не хотелось бы прослыть в рядах своих соратников неким бабником или портильщиком, как меня в свое время обозвали в университете. Эх, были же времена. Отставить ностальгию. Сейчас времена лучше. Куда лучше. Денег мне капает предостаточно, следовательно, познакомиться с той или иной барышней не составит труда. Где деньги, там и красивые бабы. Жестокая правда жизни. Но куда от нее деваться? Выживает не сильнейший, а хорошо адаптирующийся. В этом плане я далек от динозавров. Адаптироваться я умею. Извиняйте, рептилоиды, я товарищ примат. Творю, что хочу. К счастью, жуткое предсказание Сусликовой не сбылось, и Беркутов не забросал нас никакими заданиями с утра пораньше. Нам удалось отоспаться, позавтракать и благополучно разойтись. Меня очень порадовала реакция Насти на прошедшую ночь. Никаких «а когда замуж» или «а ты меня любишь» и прочей херни, которая была бы абсолютно не к месту. Обычный секс с взаимным удовольствием. Встретились, трахнулись, разбежались. Большего мне пока что и не надо. Хоть командир и не доверил нам очередных поручений, но десяток пропущенных звонков на разряженном мобильнике я все же обнаружил. Володя Орлов. «Алло, Сань, ты чего меня игноришь?» Послышался недовольный голос Володьки, когда я до него дозвонился. «Ни здрасте, ни добрый день», — возмутился я. «Как со старшим по рангу говорим?» «Ой», — растерялся Орлов. «Да расслабься, я шучу. На тебе волки в лес срать уехали? Куда пропал вчера?» — спросил я. «Толчке уснул. И засрал всю куртку, блин!» — простонал Володя. «У меня из одежды ничего не осталось. Хотел пойти прикупить новый прикид. А ты ж вроде, ну, как бы...» «Как бы что, Вов? Рожай быстрее!» — не выдержал я. «Ну, ты бомжом был, по сути дела», — выпалил Володя. «У тебя, наверное, у самого вещей нет совсем. Хотел предложить вместе сходить закупиться». «Опа! А ты голова, Володька?» «Правда, нету ни хрена. А чего так мнешься?» «Ну, я подумал, что ты ко мне по-другому будешь из-за нового ранга относиться». «Ничего не понимаю, Вов. Мы ж с тобой нормально общались. Я вроде с тобой разговаривал на тему второго ранга. Ты сам сказал, что согласен с решением Беркутова», — сказал я. «Что-то я совсем Орлова не понимаю. Его пытали, что ли, в плену?» «Ну так кто был второй ранг? Речь-то про третий. Разница большая между нами становится», — промычал Володя. «Не понял. У кого третий ранг?» «У тебя, у кого же еще?» — воскликнул Володя. «Ты с какого перепоя-то взял?» — с недоверием усмехнулся я. «Так Женю сегодня проведать ходил в больницу. Он сказал, что отказался от своего ранга и настаивал, чтобы Беркутов поменял вас местами. Беркутов согласился». «Хрена себе поворот!» «Не шутишь, Володь?» «Ладно, неважно, лично обсудим. Одежка мне тоже нужна». «Встречаемся через час у метро «Звездная». Там рядом торговый центр есть». «Да в курсе я. Я ж в двух кварталах от тебя живу. Забыл, что ли?» «Неделю у Салтыкова всю память отбила». «Ты был целую неделю у Салтыкова?» «Все, Володь, обо всем лично, отбой». Я положил трубку. Не знаю, серьезен Володька или ерунды с дуру наболтал, но полученная информация меня шокировала. «Я не спорю. Мне есть за что повышение получать. Я в одиночку завалил вражеского командира. Вопрос в другом, почему Женя насиженное место добровольно отдал?» «Глупый вопрос. Сам же знаю почему. Потому что я его заслужил. И это понимаю не я один». Я собрался, подхватил бумажник с мобильником, рассовал все по карманам и рванул навстречу с Орловым. Вторые сутки отдыха скоро пойдут. Кайф! Никогда еще я не отдыхал с таким удовольствием. А что это значит? Правильно, товарищ Перекрестов, это значит, что ты шикарно потрудился. «Посторонись, милок, а то зашибу!» — послышался старушечий голос за моей спиной. Мимо меня пробежала бабулька в растянутом спортивном костюме. Та самая, которой я вправил мозги прошлой ночью. «Твою-то мать! Я же не думал, что она настолько серьезно займется своим здоровьем. Надо аккуратнее пользоваться психоцепью. Порой она творит непредсказуемые вещи». Хоть я и шел достаточно медленно, но Володька к моему подходу к станции уже стоял на месте со скучающим лицом. «Пардон, давно ждешь?» — пожав ему руку, спросил я. «Да я как бы...» — Володька улыбнулся и почесал затылок. «Я тут с начала нашего разговора стою». «Твою мать-то, Орлов! Чего же не сказал? Я бы побыстрее прибежал». «Торопить старшего по рангу? Ну нет, Сань, это как-то...» — замялся Орлов. «Так, стоп, хватит!» — выдохнул я. «Сколько эта хрень будет продолжаться? Послушай, я ценю твое уважение ко мне, честно. Для меня это капец как важно. Но, может, не будешь присмыкаться передо мной так, будто я императорский первенец?» Я махнул Орлову, чтобы он шел за мной. «По дороге поговорим, нехрен время тратить». «Слушай, Сань, после того, что случилось в Зазеркалье, все поняли, что ты птица не нашего полета. Космического, блин, полета. Первая в мире птица-космонавт», — эмоционально разглагольствовал Володя. «Вов, кто все-то? Мне кажется, ты один так думаешь. Тебе по пальцам пересчитать? Ну смотри. Я чуть в штаны не наложил, когда рев твоего магического движка засек». Орлов реально начал загибать пальцы. «Про Женю сам знаешь. Он тебя в деле видел чаще остальных. В итоге добровольно решил отдать тебе свой ранг. О чем-то договори, да? Потом Сусликова. Ты бы видел, как она на тебя смотрела. Завидую черной завистью, Сань». «Это ты еще не видел, как она сегодня ночью смотрела». «Димка Конюхов, мужик серьезный, но он прямым текстом сказал, что принял тебя как члена команды», — продолжил Володя. «А такие слова от него редко услышишь. Беркутов возлагает на тебя большие надежды. Он еще ни с кем из нас не вел столько личных бесед, как с тобой. И всего этого ты достиг всего лишь за 2 недели. Это я еще не упомянул, как прифигели ребята из второго отряда. А они ж, сука, салтыковские. Их по факту сложно удивить». «Володь, я правда капец как ценю, что ты собираешь вокруг меня фан-клуб. Но все-таки к чему ты все это? Я лишь задал простой вопрос. Зачем ты передо мной присмыкаешься? Мне это не нравится. Прекрати так себя вести. Мы соратники. Мы равные. У кого какой ранг или магический движок, дело второе. В первую очередь мы друзья». Орлов замолчал. Судя по тому, как быстро бегали его глаза, котелок солдата что-то пытался сообразить. Мы вошли в молл, и тогда Володя наконец заговорил. «Ты прав, Сань, больше не повторится. Друзья!» Он протянул мне руку. «Долго же до тебя доходило!» Я пожал руку Орлову. «Ну что, быстренько намерем одежки и жрать?» «Поддерживаю. Долго тут торчать не хочу. Если честно, у меня теперь какая-то фобия торговых центров». «Ага, в зеркала смотреться не будем, понял». На все про все у нас ушел всего 1 час. Я потратил 1/4 заработанных потом и кровью рубликов на одежду, но оно того стоило. Теперь я хоть не буду чувствовать себя бомжом. Более того, я смог позволить себе тряпки не самого худшего качества. Прошла эпоха, когда я закупался в секонд-хендах. Теперь у меня все брендовое, даже носки. С тех пор, как попал в клан, жутко хотел нарядиться, как какой-нибудь итальянский мафиози. Строгий белоснежный костюм подошел идеально. Чувствую себя в нем, как влитой. Еще и набранная в поместье Салтыкова мышечная масса неплохо контурируется, даже сквозь пиджак. Будет чем похвастаться перед дамами. Мы с Орловым засели в бургерной, заказав столько еды, что животы начали ломиться уже на полпути до пустого подноса. «Да ты гонишь!» — чуть не поперхнулся Орлов. Я рассказал ему о своей неделе тренировок у Салтыкова. «Теперь понятно, откуда в тебе такая сила. Старик свое дело знает». Орлов с трудом проглотил здоровенный кусок бургера и продолжил. «Он разделал того командира за долю секунды. Боюсь представить, как этого ублюдка сейчас пытают». «Думаешь, племянника Войцеховского будут серьезно увечить?» — спросил я. «С учетом того, что второго племянника ты прикончил, ты задал планку. Не соответствовать ей уже смысла особого нет». «Долбанный Красносельский район», — выругался я. «У них совсем нет чести. Нападать на своих соперников — нормальная практика. В этом суть самой конкуренции. Но нападать на союзников из-под тишка... Как только члены клана пошли на такое? Будь наш глава таким же уродом, я бы его сверх, честное слово». «Эй-эй-эй, Сань!» — забеспокоился Орлов. «Не надо упоминать нашего главу в таком ключе». «Все нормально. Я общался с ним лично, знаю, что говорю. Меншиков мужик хороший». «Ты с главой успел перетереть?» У Орлова от удивления кусок мяса выпал изо рта. «Нет, Сань, серьезно. Ставлю на то, что ты за год до командира дослужишь. Отвечаю». «Низко метишь, Володь». «О чем болтаете, товарищи бойцы?» Встрял третий голос в нашу беседу. Мы с Орловым одновременно перевели взгляды на человека, стоящего рядом с нашим столиком. Молодой светловолосый парень с гладко выбритыми висками, синий пиджак и подвернутые джинсы. Типичный представитель современной молодежи. Но кое-что сразу же бросилось мне в глаза. Белая нашивка на груди. «Позвольте присоединиться к трапезе», — спросил он. «Ты, мать твою, кто?» — начал стремительно, повышая голос, возгораться Орлов. «Тише, тише», — остановил я Володю. «Не возражаем, садись. Только представься для начала». «Андрей Рахманов», — парень улыбнулся. «Клан Центрального района». «Опа-опа!» — прилипла к стулу жопа. «Центральный район. Золотая пятерка. Самый мощный клан в Санкт-Петербурге. Их глава является первым претендентом на звание светлейшего князя». «Александр Перекрестов. Клан Московского района, как ты мог догадаться». Представился я и пожал Андрею руку. Стройный и хрупкий на первый взгляд. Но хватка, манера держаться... Он силен, в этом нет никаких сомнений. «Рад знакомству, Александр», — кивнул Рахманов и присел рядом с нами. «Подслушивал нас?» — с подозрением прищурил глаза Володька. «Разведываешь тут?» «Невольно подслушал, так скажем», — признался Андрей. «На вашем месте я бы не стал обсуждать вопросы клана в бургерной». «Твоя правда», — кивнул я. «Как оказался в нашем районе?» «Да расслабьтесь вы оба. Последнее, что сейчас интересует наш клан, это ваш район. Уж не сочтите за оскорбление». «Вынужден счесть», — отрезал я. «Ты ушел от ответа». «Ладно», — закатив глаза, тяжело вздохнул Рахманов. «Я на задании. Только вашему району оно ничем не грозит. Говорю, как есть». «Кто-то давал тебе разрешение действовать на нашей земле?» — поинтересовался я. «Только не надо врать, я пойму. В крайнем случае позвоню начальству». «Нет», — улыбнулся Рахманов. «Никто разрешения мне не давал». «В таком случае мы можем как минимум задержать тебя», — продолжил давить я. «Можете, согласен», — кивнул Андрей. «Но в то же время есть и другой вариант развития событий». «Угрожаешь?» — рыкнул Володька. «Лучше бы молчал. Все его наезды звучат, как попытки детсадовца отобрать игрушку». «Я здесь не для того, чтобы драться. Я ищу информацию». Рахманов поднял ладони вверх. «И мы можем обменяться ею взаимовыгодно». «Зависит от того, какую информацию ты ищешь», — сказал я. Я старался извлечь из нового знакомого как можно больше, не прибегая к психоцепи. Но магический движок уже наготове. Чуть-чуть рыпнется, начнется замес. «В нашем районе похитили двух человек», — сказал Андрей. И такие проблемы возникают не только в Центральном, но и во многих других районах. «Мы здесь ни при чем», — коротко ответил я. «Я знаю», — кивнул Андрей. «Я достаточно узнал о вашем клане, чтобы не сомневаться в вашей непричастности к этому преступлению». «Но заговорить с нами решил как раз потому, что выяснил не все, что хотел», — подметил я. «Верно. У вас пропадали люди?» — прямо спросил он. «Сань, не разговаривай с ним!» — пыхтел Володька. «Володь, подожди!» — спокойно попросил я, но этой просьбы хватило, чтобы он, наконец, заткнулся. «Пропадали. Но мы всех вернули. Была стычка с одним из соседних кланов». «Я не про Красноселку», — помотал головой Рахманов. «Откуда знаешь? Я не упоминал. Я все знаю». «Центральный район следит за всеми», — прошептал он. «Повторю вопрос. Пропадал ли кто-то из ваших безвозвратно?» «Нет. Насколько мне известно, нет. А есть такая опасность?» — спросил я. «Есть, Александр, и серьезная», — предупредил Рахманов. «Тогда другой вопрос». «Слишком много вопросов. У нас обмен информацией. Или я ошибся?» — перебил его я. «Мой черед спрашивать». «Ладно». «Есть подозрения, кто и зачем похищает людей?» — спросил я. «Есть. Фрунзенский клан. С вероятностью 99,9% это делают именно они». «Фрунзенский район. Место, где я второй раз родился. В недрах психушки». «Хорошо», — кивнул я, сложив руки на груди. «Твой черед спрашивать». «Приходил ли к вам в клан кто-то с необычными силами?» — спросил Андрей. «Слишком расплывчатая формулировка». «Ладно. Приходил ли к вам человек, у которого ранее не было магических сил, но впоследствии он потерял память, но приобрел магию? Магию управлять людьми». «Твою, сука, мать!»